Ник Данн. Спустя 7 дней. Я был вынужден позвонить Таннеру Болту, моему свежеиспеченному адвокату, через считанные часы после того, как нанял его, и произнести слова, возможно, заставившие его пожалеть, что согласился принять мои деньги. Жена меня подставляет. Его лица я не видел, но мог вообразить: очи горе, брезгливая мина человека, чья работа выслушивать вранье клиентов. «Хорошо», — протянул он после томительной паузы. «Я буду у вас завтра первым же рейсом, и мы разберемся. Все факты на стол. А пока суд да дело, не делайте лишних движений, ладно? Ложитесь спать и постарайтесь отдохнуть». Го прислушалась к его совету, приняла 2 пилюли снотворного и отправилась спать незадолго до 11 вечера. А я все еще ждал чего-то, сжавшись в комок на ее диване. Время от времени я выходил на крыльцо и вглядывался в дровяной сарай, подбоченившись, как будто собирался отгонять хищника. Сам не понимал, зачем это делаю. Просто иначе не мог. Не мог усидеть больше 5 минут. Опять вскакивал и бежал во двор смотреть на сарай. Когда я очередной раз вернулся, с черного хода постучали. Срань господня, почти полночь. Полиция явилась бы с главного входа, так ведь? Репортеры еще не добрались до дома Го, но доберутся и очень скоро. Охваченный нерешительностью, я медлил в гостиной. Стук повторился теперь громче. Я шепотом выругался, пытаясь вытеснить страх злостью. Разберись же, Дан. Распахнув дверь, я увидел Энди. Проклятая Энди, хорошенькая, как картинка, принарядившаяся по случаю встречи, но не понимающая, что затягивает петлю на моей шее. «Энди, ты меня просто грабишь». Я втащил ее внутрь. Она взглянула на мои руки, вцепившиеся в нее. «Ты заталкиваешь мою голову прямо в гребаную петлю». «Я же с черного хода», — возразила она. Когда я сердился на Энди, она не просила прощения, а, напротив, ожесточалась. Твердела буквально на глазах. «Мне нужно видеть тебя, Ник, говорить с тобой. Я же сказала, что должна каждый день видеть тебя или слышать твой голос. А ты сегодня куда-то подевался? Оставьте голосовое сообщение, оставьте голосовое сообщение». «Если я не отвечаю, значит, не могу поговорить с тобой. Энди, я был в Нью-Йорке, нанимал адвоката. Он будет здесь завтра утром». «Ты нанимал адвоката? Это потребовало столько трудов, что ты не нашел 10 секунд на разговор со мной?» Захотелось ей врезать. Я глубоко вздохнул. Нужно порвать с Энди. И не только потому, что на этом настаивает Таннер Болт. Жена изучила меня досконально, а она не сомневалась. Я все сделаю, чтобы избежать неприятного разговора. Эми сделала ставку на мою глупость. Я позволю отношениям продлиться и попадусь в капкан. Пора с этим кончать. Но следует действовать очень аккуратно. Убедите ее, что единственная причина разрыва — забота о вашей безопасности. Адвокат дал мне очень важный совет, — начал я. Совет, от которого нельзя запросто отмахнуться. Еще вчера вечером я был с ней мил и любезен до безумия, встречаясь в нашей поддельной крепости, обещал все, что угодно, лишь бы успокоилась, а она явно не ждала такого поворота и не примет его попытку отстраниться. Совет? Ладно, он сказал, чтобы ты не был со мной такой сволочью. Ярость волной вскипела во мне. Очень уж происходящее смахивало на ссору школьников. 34-летний взрослый мужчина после самой мерзкой ночи в его жизни притащился в раздевалку на разборку с малолетней соплячкой. Я встряхнул Энди. Крошечная капелька слюны упала на ее нижнюю губу. «Энди, ты не понимаешь. Это не шутки. Это моя жизнь. Но я только... Ты нужен мне», — ответила она, потупившись. «Знаю, я твержу, как попугай, но я так не могу, Ник. Не могу так больше. Я просто разваливаюсь на части. Мне так страшно». «Ей страшно». Я представил, как полиция застает меня с девочкой, которую трахал в то утро, когда моя жена пропала без вести. Я отыскал ее в тот день, никогда раньше не являлся в ее дом, за исключением первого раза, но в тот день нарушил правила, поскольку бессонной ночью слушал стук сердца, отдающийся в ушах, и все пытался подобрать слова, способные убедить теме: «Давай разведемся, я люблю другую, нам нужно расстаться. Я не могу притворяться, что люблю тебя, не могу праздновать годовщину. Это хуже на самом деле, чем обманывать тебя». Согласен, это спорный вопрос. Но пока я собирался с силами, Эми обрушила на меня заверение, что все еще любит, лживая сука, и я растаял. Я чувствовал себя конченным мошенником и трусом, но и... Уловка 22. Нуждался в Энди, чтобы привести в порядок расстроенные чувства. Примечание. Уловка 22. Роман американского писателя Джозефа Хеллера. Конец примечания. Но сейчас Энди не лечила мне нервы, совсем наоборот. Девочка вцепилась в меня, как репей. Посмотри сама, Энди. Я сделал сильный выдох, но позволил ей сесть, держа у двери. Ты очень дорога мне и держишься изумительно. Я должен позаботиться о твоей безопасности. Так ведь... Ее голос дрожал. Мне очень жалко Эми. Это просто какое-то безумие. Знаю, что даже права не имею жалеть ее и тем более переживать, но я все равно переживаю. Да еще и себя виноватой чувствую. Она попыталась прижаться щекой к моей груди, но я отступил, удерживая ее поодаль, чтобы видеть глаза. Ладно, думаю, мы все можем исправить. Мы должны заботиться о нашей безопасности, — сказал я, в точности повторяя слова Таннера. «Нужно пойти в полицию», — проговорила она. «Ведь я твое алиби на то утро. Давай расскажем все». «Ты мое алиби всего на час. После 11 утра никто не видел и не слышал Эми. Полиция запросто решит, что я вначале убил ее, а потом поехал к тебе». «Какой ужас!» Я пожал плечами, секунду-другую размышляя, не сказать ли ей правду, моя жена меня подставила, но быстро отогнал эту мысль. Энди не в состоянии играть по правилам, заданным Эми. Она захочет быть моим партнером по команде, но тем самым потащит меня на дно. Таким образом, Энди — помеха. Я взял ее за руки и начал заново. «Энди, послушай, мы сейчас в чудовищном напряжении, по большей части это из-за чувства вины. На самом деле мы просто хорошие люди, нас влечет друг к другу. Наверное, потому что у нас похожие взгляды на жизнь, правильное отношение к людям, правильные поступки. И мы оба знаем, что сейчас поступаем неправильно». Только что она казалась сломленной, заплаканные глаза, нерешительные прикосновения, но вдруг лицо изменилось не к лучшему, помрачнело, словно на него упала тень. «Нам нужно расстаться, Энди. Думаю, мы оба это понимаем. Да, это жестоко, но это правильный поступок. Если бы мы могли сесть и подумать, то именно такой совет, наверное, дали бы друг другу. Несмотря на то, что люблю тебя, я все еще женат на Эми. Я не должен совершать неправильных поступков». «А если ее не найдут?» Энди не уточнила, живой или мертвой. «Вот тогда мы и поговорим». «Тогда? А до тех пор что?» Я беспомощно пожал плечами. «До тех пор ничего». «Что, Ник? До тех пор, Энди, иди нахер?» «Это очень некрасиво сказано». «Но именно это ты имеешь в виду», — усмехнулась Энди. «Прости, но нам сейчас не нужно встречаться. Опасно для тебя, опасно для меня. Не по совести, я это чувствую». «Да? А ты знаешь, что я чувствую?» Из ее глаз хлынули слезы, прокладывая по щекам мокрые дорожки. «Получается, я просто дурочка из колледжа, которую ты трахал, потому что тебе надоела жена, а я подвернулась под руку. Ты мог пойти домой, поужинать с Эми, развлечься в своем баре, который купил за ее деньги, а потом притащить меня в дом твоего умирающего папаши и кончить на мои сиськи по той лишь причине, что твоя скромница жена тебе, бедненькому, этого никогда не позволяла. Энди, ты же знаешь, что это не...» «Какое же ты дерьмо! Что ты за человек?» «Энди, пожалуйста, держи себя в руках, Ник. Наверное, от того, что не с кем было поговорить обо всем этом. Тебе все представляется несколько...» «Да пошел ты в жопу! Думаешь, я безмозглая соплячка, наивная студентка, которой можно помыкать? Я осталась с тобой, несмотря на все эти разговоры, мол, ты убийца. А как только припекло, ты...» «Нет, не тебе рассуждать о совести, порядочности, чувстве вины и правильных поступках, потому что ты лживое, трусливое, эгоистичное дерьмо!» Она повернулась спиной, всхлипывая, со свистом втягивая сырой воздух и прискуливая на выдохе. Я попытался остановить ее, схватил за руки. «Не тронь меня, руки прочь!» Энди шагнула к выходу, и я мог предугадать, что будет дальше. Ненависть и стыд шли от нее, как жар от печки. Сперва она выпьет бутылку вина, а то и две, а потом захочет поболтать с подругой или мамой. И тогда слухи поползут, как эпидемия, их никто не сможет остановить. Я обогнал ее, отрезая от выхода. «Энди, прошу тебя». Она замахнулась, чтобы ударить, я перехватил ее руку. Для защиты, не более того. Наши сомкнутые руки двигались вверх-вниз, вверх-вниз, как у обезумевших танцоров. «Пусти, Ник, не то...» Просто побудь еще минутку, выслушай меня. Ты отпусти меня! Будто для поцелуя она потянулась ко мне и укусила. Я отшатнулся, и Энди выбежала из дома.